693. Матерь Агни-йоги. Готовность духа должна быть двусторонней, то есть быть надо готовым и к самому светлому и радостному, ко всему сужденному решениям владык, и ко всему самому трудному, самому отягощающему и связанному с безумным, неистовым и последним натиском тьмы. В этой напряженной и стойкой готовности надо достойно встречать идущие волны, сохраняя полное равновесие и непоколебимость. Так будем встречать будущее.